Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья, матушки, игумени, сестры, братья и сестры, народ наш православный. И я вспоминаю те слова, сказанные мною после интронизации, что в центре патриаршего служения крест. Я тогда мог сказать эти слова, впитывая некий исторический опыт, взирая на подвиг своих предшественников. А сегодня совершенно сознательно могу сказать то же самое, опираясь на опыт трех прошедших лет. И, может быть, к этому образу, образу креста, добавить еще что-то. Патриарх в силу того высокого духовного положения, которое он исторически, благодатно и канонически имеет, на всем просторе русского мира, исторической Руси, в Русской Православной Церкви, является неким сосредоточием, воспринимающим все сколь-нибудь значительные сигналы, исходящие от народа, от церкви, от людей известных и неизвестных, от власть имущих и безвластных. И поскольку время, которое мы сегодня переживаем, есть время тревожное, то эти все сигналы исполнены боли, тревоги, скорби. И все они концентрируются в сердце патриарха. И, наверное, ни один врач не сможет понять, как такое сердце может выдерживать, не нарушая своего физического ритма. И ответ простой для всех нас, ясный и непонятный для большинства людей, далеких от веры. Все это совершается силой благодати Божией. Потому что есть две способности реагировать на все эти воздыхания, скорби, на эти сигналы, иногда очень тревожные, исполненные драматизма, а иногда даже радостные, но несущие в себе огромную энергию. Есть два способа. Защитить себя от этих сигналов, от этого движения человеческой энергии и добрый, и злой. Защитить себя безразличием, стенами своей резиденции, упорядоченным образом жизни, продолжительными отпусками, лечением и всем тем, что, может быть, даже было бы понято людьми. Можно защитить себя и внутренним безразличием ко всему этому. Но тогда не будет патриаршего служения. И патриарха не будет. Будет лишь только внешний образ, пустоту которого люди очень скоро почувствуют. А другая модель поведения – это открывать себя, свое сердце ко всем этим радостным и скорбным, тревожным, возбуждающим, разрушающим душу энергетическим потоком со всех необъятных просторов Святой Руси. И тогда никакого сердца, конечно, не хватит. При одном условии. Не хватит, если рядом не будет стоять Господь. И потому, может быть, самое главное дело патриарха – это молиться. Я, может быть, не смог так ясно сформулировать эту мысль 3 года тому назад, но пройдя крестным путем 3-летнего служения, я сегодня со всей ответственностью говорю – главное дело патриарха – молиться. и в своей молитве, аккумулируя все эти скорби и воздыхания, всю эту отрицательную и положительную энергию, которая обрушивается на патриарха, ее передавать Богу, поверять себя и церковь, и народ свой, его водительству, его мудрости, его силе. И тогда происходит чудо. Господь вдруг дает успокоение, ясность мысли, трезвость оценки, вразумляет к тому, что, когда и как сказать. Поэтому служение патриарха есть в первую очередь служение предстоятеля, предстоятеля церкви народа пред Богом. И я просил бы всех вас, мои дорогие собратья, архипастыри, пастыри, монашествующие, сознавая это самое главное измерение патриаршего служения, вместе со мной разделять эту молитву о всей Святой Руси, о великом наследии князя Владимира, наших великих предков. Я призываю сегодня всех вас разделить мои молитвы о России, проходящей через очень ответственный и непростой этап своего развития. Давайте объединим все силы. Православные люди не умеют выходить на демонстрации, они стоят к поясу Пресвятой Богородицы. И если пояс тот был не месяц, а полгода, то не 3 миллиона, а 40-50 миллионов стояли бы в этой очереди. Мы это точно знаем, потому что мы живем в православной в большинстве своей стране. Эти люди не выходят на демонстрации, их голосов не слышно. Они молятся в тиши монастырей, в кельях, домах, но они переживают всем сердцем то, что происходит сегодня с народом нашим, проводя такие ясные параллели исторические в своем сознании с беспутством и беспамятством предреволюционных лет, с разбродом, шатанием, разрушением страны в 90-х годах. Наша сила в молитве. Если мы все вместе будем сегодня молиться обо всей Святой Руси, о России нашей, о Церкви, то Господь преклонит милость. Верим, что Бог может вразумить и укрепить наш народ идти по тому пути, который будет содействовать духовному, нравственному возрастанию личности и обществу, развитию национального самосознания, базисных ценностей в жизни нашего многонационального народа. Кроме молитвы, мы должны, конечно, быть бдительны. И я вас призываю всех сегодня к этой бдительности. Умейте различать духов. Помните, что самый громкий крик и самое пронзительное слово не всегда являются правильными, верными и честными словами. Так соблазнился наш народ дважды, а может быть и более, в течение последних 100 с небольшим лет. Наша сила в молитве, в духовном подвиге. Потому что в глубине этого подвига открывается нам Божья правда и Божий замысел, в том числе о Святой Руси. Мы прозреваем этот замысел. И своими трудами, молитвами, своими действиями, соединяя божественную силу с человеческими усилиями, мы способны влиять на течение истории. Пусть сила нашей молитвы преклонит благодать Божию. И пусть испепелит всякую ложь и неправду, всякий соблазн и всякую скверну. Господь всегда так поступает. И мы знаем, что все обольстители, соблазнители, провокаторы всегда наказывались Богом. Где они в истории? Я благодарю всех вас, мои дорогие, за сегодняшнюю молитву. Я благодарю архиереев нашей многонациональной церкви и тех, кто трудится в России, в Украине, в Белоруссии, в Молдове, в Казахстане, в странах Средней Азии, в Балтийских странах, всех, кто приехал из дальнего зарубежья, всех, кто представляет собой великую духовную общность людей, объединенных купелью крещения во Днепре. И да поможет нам Господь возрастать от силы к силе, как церковь. Правый владыка, когда вы только что сказали, что нет сейчас административных притеснений, мы все наслаждаемся свободой, такой, какой не было за всю историю русской церкви. Эта свобода нам дана, как некая передышка. Мы должны быть готовы к тому, что в будущем что-то может и поменяться. А потому призываю всех вас, мои дорогие, в первую очередь владыки, отцы, матушки, игумени, братья, сестры, призываю всю церковь, не теряйте времени. Стройте храмы, воспитывайте детей, воспитывайте новое поколение духовенства. Входите во все поры общественной жизни. Несите свое христианское послание миру. Мы сейчас имеем эту возможность. Но будем помнить, что расточать нынешнее время мы не вправе. Именно поэтому сегодня создаются новые епархии, открываются новые приходы, открываются новые возможности для формирования корпуса духовенства 21 века, нового монашества, которое, впитывая великие традиции святоотеческие, будет способно нести весть о Христе, о человеческом спасении, о преображении человеческой личности через подвиг, в том числе и самоограничение в таких непростых условиях нынешнего развращенного века. Будем просить Господа, Его Пречистую Матерь, всех святых в земле нашей просиявших, чтобы преклонил Господь милость над исторической Русью, над Россией современной, над Церковью нашей и над каждым, кто с верой и надеждой обращает свое слово и мысль к Богу, прося Его соучастия в своей собственной жизни. Аминь.